сестер тех деревьев зэк-зэк, из стерней которых был сплетен венок, обогревший кровью чело вашего пророка. Мы называем эти деревья райскими, потому что наш пророк сказал, что под ними будут отдыхать в раю праведники. В раю эти деревья так разрастаются, что иногда всадник за целый век не может выйти из гигантской тени, отбрасываемой ими. Мы плели там красивые гирлянды из мимоз и роз. Затем гирлянды эти мы бросали в зеленые воды реки, чтобы заклять злых духов. Мы смеялись, как одержимые, когда какой-нибудь гиппопотам, фыркая и отплевываясь, выставлял из-под воды свою добродушную огромную морду. Тогда мы начинали обстреливать его чем попало, шутки ради, без всякой злобы, пока он вновь не погружался в воду среди целого облака пены. Так мы проводили время по утрам. После полудня весь Гао погружался в сиесту, избегая смертоносных лучей кроваво-красного солнца. Когда час сиесты проходил, мы снова возвращались к берегу реки, чтобы посмотреть, как среди туч москитов из воды вылезают огромные крокодилы с бронзовой чешуей и предательски прячутся в желтом прибрежном иле, подстерегая неосторожных людей и животных. Тогда, как утром гиппопотамов, мы начинали бомбардировать их в их убежищах. Для того же, чтобы воздать честь солнцу, медленно закатывавшемуся за черными деревьями леса, мы становились в круг и, хлопая руками и топая ногами, пели прощальные гимны. Таково было наше обычное времяпровождение свободных маленьких девочек. Но ты ошибаешься, если думаешь, что мы были способны только на игры и смех. В доказательство, если хочешь, я могу тебе рассказать, как я спасла одного важного французского офицера, куда более важного, чем ты, если судить по количеству золотых нашивок на белом рукаве его кителя. «Пожалуйста, Танит Зерга, я слушаю тебя со вниманием», — ответил я, погруженный в свои мысли. «Напрасно ты улыбаешься», — сказала она недовольно, — «и слушаешь меня так невнимательно. Впрочем, мне это безразлично, ведь я это для себя рассказываю, а не для тебя. Мне приятны эти воспоминания». Итак, я продолжаю. Вверх по течению от Гао Нигер образует излучину. Берег вдается в него мысом. В этом месте он весь порос огромными каучуковыми деревьями. Дело происходило августовским вечером. Солнце только что зашло, и во всем огромном лесу не было птицы, которая не сидела бы неподвижно на ветвях, готовясь отойти ко сну. Внезапно на западе послышался непривычный неожиданный шум. Бум-бум-бум, бум-бара-бум, бум-бум-бум-бара-бум. Шум все возрастал. Неожиданно взвелась в воздух огромная стая водяных птиц, пеликанов, диких уток, черков, и рассеялась на дрожжи каучуковых деревьев, преследуемая в воздухе столбом черного дыма, едва колеблемого предвечерним бризом. То была канонерка, огибавшая мыс, рассекая своим носом спокойные воды Нигера и оставляя за кормой две высоких волны, под углом расходившиеся к берегам. На корме ее развивался, вернее, свисал, ибо воздух был совершенно неподвижным, трехцветный флаг — синий, белый и красный. Канонерка причалила у маленького мола, живо была спущена на воду шлюпка, в которую уселись на корме трое офицеров, на веслах двое матросов. Шлюпка в несколько взмахов весел приблизилась к берегу, и офицеры выскочили из нее. Старший из них, уже пожилой человек, одетый в белый бурнус, отлично говоривший на нашем языке,